Глава 19. «А ты не мог бы перепрограммировать его заново, только чтобы он не заметил этого?» Поинтересовался я у пухлого хакера, сумевшего найти алгоритм, переписывающий машинный программный код в понимаемые мозгом нервные импульсы. Хакера звали Бим. Он рассказал нам, как тренировался на людях и едва не погиб, когда возмущенные жители планетарного поселения чуть не впаяли ему пожизненное заключение на рудниках, что было равносильно скорой смерти. Помог Джан Боб, вытащивший его до начала суда. Бим получил в свое распоряжение обширную базу для работы должников и предателей Джан Боба. Добился определенного успеха. Его подопытные научились производить сложные арифметические действия в уме, манипулировать зрением, меняя цветовосприятие и приближая картинку, усиливать обоняние и слух по мысленному приказу. Но самое главное то, чего Джан Боб не позволил устанавливать никому. Это аналитическая логика, способность запоминать множество факторов и на основании их предсказывать последующее развитие событий. «Это даже не совсем программа», — пояснил Бим. «Способности Джан Боба и без программы на высоте, но вместе они делают его настоящим прорицателем». «Вот и прорицал бы», — возмущенно произнес Апанасий. «И все же, можно его ограничить?» подсунув незаметно программу, блокирующую способности. «Не оставил ли ты для себя лазейку?» Напомнил я Биму про свой вопрос. «Нужен либо открытый нерв для подключения устройства, либо заставить его смотреть в экран, через который можно передать невидимыми световыми вспышками на зрительный нерв определенный код, блокирующий мои улучшения. И то, и другое почти невероятно осуществить, не поймав Джан Боба». «Может быть, после того, как мы нарушили его планы, он одумается и решит держаться от нас подальше?» — предположила Камила. «Не уверена. Такие люди всегда жаждут реванша». Айрис посмотрела на наших друзей. «Мне, как будущей матери, неспокойно от мысли, что будет постоянная причина испытывать беспокойство за свою семью». «Да, саморегулирующаяся система, и никакой полиции не надо», — произнес я задумчиво. «А ты сам-то своими программами пользуешься?» Бим замялся, и меня это несколько удивило. Он будто не хотел об этом говорить. «Стараюсь не злоупотреблять, чтобы не слететь с катушек. Природа программирования мозга не изучена. Могут быть последствия», — ответил он. «Ну да, тоже верно», — согласился я с ним. «Айрис, а мы можем побыть наедине?» Так соскучился. Расплылся я в улыбке, как чеширский кот. «Сейчас?» — удивленно посмотрела на меня супруга. «Да». Романтический настрой. Она согласилась, и мы вышли из комнаты отдыха, в которой находились всей компанией. Я завел Айрис в спальный отсек и закрыл за собой дверь. «Ты чего?» — удивилась она прямо мне в глаза. «Мутный этот Джим Бим, тебе не кажется?» — спросил я прямо. «Нет, я проверяла его по всем рефлексам. Он ни разу не соврал». «Как вы вышли на него?» «Камила вышла». «Камила нашла, а Джан Боб нет? Ты сама в это веришь?» «Человек, который придумал программы, превращающие мозг в компьютер, кажется мне слишком простоватым». «Ты подозреваешь его в работе на Джан Боба?» «Совсем нет. Я подозреваю Джан Боба в работе на него». Айрис посмотрела на меня, как на человека, который начал разговаривать, не отойдя от наркоза. «Гордей, ты еще не отдохнул как надо. Приляг, поспи». «Я тебе серьезно говорю. Он мутный тип и чего-то не договаривает. Бим, конечно, не похож на серого кардинала, но тем опаснее. У меня чутье на людей, которые прикидываются овечками, когда им становится что-то нужно от вас. Ты серьезно подумай, как это подозрительно выглядит. Какой-то лопух, похожий на меня в прошлом, сбегает от Джан Боба, что само по себе невероятно, еще и скрывается, будучи на виду даже для хакера средней руки. Разве мог космический Мориарти допустить, чтобы такой человек, знающий, как управлять программами в его голове, разгуливал свободно, без заряда в теле. Троицу, которая прибыла на седьмой борт, он уничтожил только за то, что те поверили искусственному разуму. Очнись, Айрис. Бим никакая не жертва, помогающая вам поймать Джан Боба. Он играет с вами. А какую цель преследует, я не знаю. Возможно, он не хочет, чтобы вы поймали Джан Боба. А возможно, он воткнет вам в голову программы, и вы, как зомби, станете работать на него. Айрис задумалась. Я положил ей руку на едва выступающий животик. «Как наш малыш?» «Нормально». Она погладила мою ладонь. «Надеюсь, пережитое мною не оставит след на его психическом здоровье». Простите, что заставил вас волноваться. Я поцеловал Айрис в губы. Сам перетрусил, когда полетел без тебя. Ты справился. Айрис поймала мои губы. Пока Марию не вылечим, задание не выполнено. Каждый лишний час в космосе увеличивает ее шансы не дождаться нас живой. «Марию?» — переспросила Айрис и напрягла мышцы на лбу, сводя их к переносице. «Я как-то забыла о ней». Она тревожно посмотрела на меня. «Мы ведь за этим и отправились сюда, чтобы спасти тебя и вернуться с медицинским модулем. Так было, пока...» «Слушай, а он предложил нам посмотреть камеры, которые находятся на станции Джанбоба. Я помню, долго смотрела в них, а потом вдруг бац и решила, что не вернусь домой, пока не изловлю Джанбоба. И про Марию с Михаилом забыла. И ты как-то на второй план ушел. Гордей, нам надо вернуться сейчас и сделать вид, что мы занимались сексом». Айрис разлохматила себе прическу и криво застегнула пуговицы на блузке. Я сделал 20 приседаний, 10 отжиманий на одной руке и взлохматил прическу. Вид у нас получился что надо. Вышли в коридор, смеясь и заигрывая. «Простите, мне понадобилась срочная реабилитация. Тело, утеряв одну конечность, передало недостающие функции в другой орган, и это была не нога». «Ты как бы это, хреноруки теперь?» — догадался Апанасий. Наша компания принялась ржать. Я тоже смеялся, вытирая глаза от слез, но при этом внимательно изучал реакцию нашего нового знакомого. Ему было не смешно. Он выглядел напряженным и смотрел на нас по очереди с нескрываемым раздражением. Наши взгляды пересеклись. «Гордей, вам, наверное, тоже было бы интересно посмотреть прямую трансляцию с камер наблюдения внутри станции Джанбоба». «Нет, спасибо. Мне это не особо интересно», — отмахнулся я. «Я бы сейчас закатил пирушку, чтобы отметить свое чудесное возвращение. Но надо спешить на Землю. Там остались недоделанные дела». «А как же Джанбоб? Он не оставит вас в покое». «Потом как-нибудь займемся им. В следующий раз. Там люди ждут, ради которых весь этот адреналин затевался. Джанбоб ждал и еще подождет. Если ты так боишься, его полетели с нами. Спрячем, ни одна собака не раскопает». Наша компания, будто разбуженная моими словами, ухватилась за них. «Конечно, Бим, полетели с нами. На Земле безопасно», — с энтузиазмом предложил Апанасий. «Найдем тебе землянку, в смысле местную девушку. Заживете». «И правда, а чего это мы вдруг так резко поменяли планы?» — удивилась Киана. «Не собирались же ловить Джанбоба?» «Да, еще вчера мы хотели лететь домой, а сегодня будто забыли об этом». Удивленно оглядел настрой. «Я даже не помню, в какой момент мы передумали». Мы с Айрис непринужденно обошли Бима и встали у него за спиной. Айрис резким броском ухватила его правую руку и завернула ее за спину. Суставы бедного мозга хакера захрустели. Он завопил и стал пританцовывать. «Айрис, что ты делаешь?» — испугалась Камила. «Все нормально, ребята. Этот тип не совсем тот, за кого себя выдает. Мы все вчера смотрели его передачу и решили, что смотрим камеры. На самом деле, параллельно с этим шла запись нужной ему информации нам в мозг. А сейчас он нам расскажет, с какой целью». Айрис дернула руку вверх. Бим заверещал фальцетом. «Я не скажу, иначе погибну. Вам все равно конец. Он переиграет вас в два счета». «Зачем ты выдавал себя за мозгового программиста?» — переиначила вопрос Айрис. «Не скажу. Мне не жить все равно». «Ладно. Есть один способ разговорить тебя и оставить живых. Но он займет некоторый срок. Ты тянул время? Ты собирался нам закачать еще что-нибудь, чтобы мы окончательно потеряли контроль?» Бим пыжился, чтобы не выдать информацию, которая убьет его. Краснел, пучил глаза и мычал. Однако даже мне стало ясно, что вопросы, задаваемые Айрис, попали в цель. Он собирался сделать то и другое, преподнеся нас Джанбобу на блюдечке с голубой каемочкой. «Хорошо, что меня не было здесь с самого начала. Иначе я вместе со всеми упивался бы выдуманными поисками космического гангстера». «Камила, принеси яд, который был в аппарате на руке Гордея». «Не надо яд!» — плаксиво произнес Бим. «Отпустите меня!» «Тебе все равно конец!» — Айрис придавила его к столу. «А мы можем тебе помочь!» «Помочь умереть!» «Заткнись!» Камила принесла шприц и без прелюдий воткнула ему в шею, выпустив ничтожное количество яда. Бим закричал и тут же замолк, обмяк и распластался по столу, выпучив обезумевшие глаза, дергая ногами и руками. «Ждем. Сработает мина или нет?» Айрис отошла от бьющегося в конвульсиях Бима. Он подергался еще с минуту и свалился на пол. Мина, кажется, не сработала. Видимых изменений на теле не проявилось. «Апанасий, унеси его в заморозку. Пусть полетает в таком состоянии, а мы направляемся к земле». Труп Бима, еще пригодный к реанимации, заморозили и оставили на том судне, на котором он сам прилетел. Автопилот выставили на маршрут до станции, где жила Айрис. Там его должны были встретить местные жители и поступить так, как сочтут нужным. Либо оживят, либо кремируют. Наверняка послужной список преступника у них имелся. «Это приключение никак не закончится», — устало произнесла Айрис, занимая место на полу тесного корабля охотников за головами. Она привалилась головой к моему плечу и уснула. Полеты в космосе — совершенно неинтересный вид развлечений. Это как телепортация, но только не совсем мгновенная. Ни чувство полета, ни долгого времени, проведенного в нем. Раз, и ты уже за сотни тысяч световых лет от места старта. Никакого ощущения грандиозности бесконечной вселенной. Судно охотников выскочило из прыжка недалеко от Луны и понеслось на тормозящих вихрях к Земле. Сбавило скорость до нужного значения и свободно полетело по орбите, дожидаясь нужной точки для вхождения в атмосферу. Над нашим городом был день, а приземляться на глазах у всех не хотелось. Покружились до наступления темноты и нырнули в ночь, подсвеченную огнями городов и поселков. Бруай посадил корабль у моей машины. Я выскочил первым, вдыхая ароматный воздух родной планеты. Стрекот сверчков в поле показался мне самой мелодичной музыкой, которую я слушал. «Сможешь вести?» — спросила Айрис, передавая мне ключи. «Сердце не выдержит, если моей машиной будет управлять кто-то другой в моем присутствии. Конечно, смогу». Камила и Апанасий остались на судне охотников для подстраховки. Не хотелось неприятных сюрпризов. Мы поехали в город. Рулить одной рукой было непривычно, но мы с Айрис быстро освоились. Ей пришлось несколько раз дернуть рычаг, чтобы перевести из положения вперед в положение назад. В остальном я справлялся с управлением без проблем. Подъезжая к городу, Айрис набрала Михаила Аркадьевича. «Доброй ночи, Михаил. Мы с Гордеем подъезжаем. Сделали все, как и договаривались». «Хорошо. Встречаемся у больницы. Мария поверила вам?» «Ну ничего, поверит позже. Все, до встречи». Айрис выключила телефон. «Да, у него голос дрожит. Как бы самого инфаркт не стукнул от переживаний». «Михаил мужик крепкий, выдержит. Мне так подумалось». «Это он с преступниками такой». «Может быть», — согласился я. Я ехал по дороге и не верил, что нахожусь дома. Хотелось впитывать душой родной пейзаж, редких прохожих и клясться всем в вечной любви. Айрис заметила мое состояние, положила руку на ногу и ободряюще улыбнулась. Больше ничего в этой жизни мне было не нужно. Ночь, дорога и родной человек рядом. Михаил Аркадьевич ждал нас на ступенях больницы. Он был взволнован. Глаза блестели в ночи ярче ламп, освещающих вход. Однако он сразу заметил, что у меня чего-то не хватает. «Что с рукой?» — спросил он. «Пожертвовано благое дело. Я поздоровался с ним левой. Отрастет». «Вы бумаги собрали?» — спросила Айрис. «Да, подписали только потому, что я работаю в органах. Не хотели отпускать». «Как жена?» «Напугана. Решила, что у нас коллективный психоз». «Ее можно понять. Такие вещи не считаются на Земле нормой». «Подождите меня здесь», — попросил Михаил. «Мы сейчас выйдем». Он исчез внутри больницы и появился спустя четверть часа. Следователь держал супругу под руку. Она едва передвигала ноги. Ту Марию, которую мы видели в ресторане, было не узнать. От видной женщины осталась только бледная тень. «Здравствуйте, Мария», — Айрис коснулась ее руки. «Очень хорошо, что вы послушали мужа. Мы вам поможем». Мария не ответила. Тяжело вздохнула и покачала головой. Мы усадили их на средний ряд, подложив женщине подушки под голову. Трое Киана не поехали с нами обратно. Взяли такси и вернулись домой. «Гордей, расскажите моей жене про то, как вы отрастили за ночь палец», — попросил Михаил. «Она считает, что я придумываю». «Так и было. Отсек секатором на глазах вашего мужа. Ему нужны были доказательства. Отрезанную часть отдал, чтобы он не решил, что я фокусничаю, а сам залег в медицинскую капсулу. За ночь мой палец отрос почти до нормального размера. Это не выдумка. Такие вещи есть. Только делают их не на Земле, а в космосе. Там, знаете ли, народу живет намного больше, чем здесь». Я посмотрел в зеркало заднего вида. Мария снисходительно улыбнулась. Даже не представляю, о чем она думала в тот момент. Выглядела она очень уставшей. Моя болтовня и дорога только утомляли ее. Меньше чем через час мы остановились у корабля охотников. К счастью, они были здесь. Ходили вокруг судна и рвали цветы. Михаил выбрался из машины и во все глаза уставился на космический аппарат, еще отдающий жар от раскаленной обшивки. «Это космический корабль?» — спросил он. «Он самый. Бороздит просторы космоса, пока мы думаем о том, существует ли жизнь вне Земли или нет». Михаил с Айрис помогли Марии выбраться из машины. Несмотря на плохое самочувствие, она с интересом рассматривала корабль. «Миш, ты пойдешь со мной?» — спросила она испуганно. Михаил посмотрел на меня, чтобы узнать, разрешено это или нет. «Конечно, это же не больница. Туда всем можно». «Сколько это займет времени?» — спросил он. «Модуль сам решит. Каждый случай индивидуален», — пояснила Айрис. Мария взошла по аппарели внутрь, поддерживаемая мужем и Айрис. Клотис и Брай действовали на опережение, открывая заранее двери. Я шел позади. Марию завели в отсек с модулем. У нее то ли от страха, то ли от нервов стали подкашиваться ноги. Михаил поднял ее на руки и поцеловал, шепча на ушко успокаивающие слова. Клотис указала на стол. А когда Михаил уложил на него супругу, настроила его и включила. «Теперь только ждать», — произнесла она. «Кому кофе?» «Давай всем», — посоветовал я. «Срубает что-то». Мы вышли из тесного помещения на свежий воздух, держа в руках кружки с кофе. Михаил нервничал, но старался казаться спокойным. Наверное, это была привычка, выработанная годами. «Если все получится, уйду на пенсию сразу же. Пора пожить друг для друга. А то работа, работа. Все ради нее, все для нее. Ниву куплю, удочки, и будем на рыбалку ездить». «Это здорово», — согласился я с его планами. «А что вы для себя решили? Хотя мне ли вас понять?» Он вспомнил, что сидит на аппарели космического корабля, и что мы непростые люди. «Я буду работать курьером, пока Айрис родит и будет сидеть с ребенком. Если понравится, родим еще одного». Михаил усмехнулся. «Вполне понятные планы. А что, в космосе разве не лучше?» Я вздохнул. «Как вам сказать? Космос, он очень разный. Кому-то ничего лучше и не надо. А кого-то постоянно тянет домой. Я из старых. А моей Айрис понравилось здесь. Космические технологии плюс земные удобства — это то, что нам одинаково хорошо подходит». «Наверное, я вас понимаю. А что с рукой? Куда дел?» «Совсем неверящий попался. Пришлось обкарнать по самое плечо?» Я рассмеялся. «В этот раз все было не так. Пришлось от нее избавиться, чтобы не погибнуть. Я вам уже рассказывал про Джанбоба. Он меня нашел и чуть не прикончил». «Да, создали мы вам с Айрис проблем. Даже не знаю, есть ли такая мера благодарности, чтобы с вами рассчитаться». «Прекратите, Михаил. Мы помогли, потому что вы хорошие люди. Не поступим и так, имея возможность помочь. Кто бы мы были тогда?» «Когда-нибудь этот Джанбоб отправится мерзлым булыжником к ближайшей звезде, а мы будем спокойно летать, приобщая детей к бесконечным просторам и возможностям. Кто знает, может, им будет тесно на Земле». «Внимание!» — раздался сзади голос Айрис. «Приготовились!» «Та-дам! Мария, ваш выход!» Михаил вскочил и уставился в сторону темного входа в корабль. Зажегся свет. Его супруга стояла в сияющем ореоле. «Мари, ну как ты?» Он подбежал к ней и, повернув на свет, принялся рассматривать. «Что-нибудь болит?» «Миш, это чудо. Я будто родилась заново. Чувствую себя абсолютно здоровой. Хоть на 10-й этаж пешком. Но совершенно ничего не болит». Михаил потерял дар речи. Хотел что-то сказать, но слова не шли. Моргал намокшими глазами и беззвучно шевелил губами. Потом обнял супругу и замер. Мы стояли и молча созерцали трогательный момент. На душе стало так спокойно, будто свыше мне спустили благодарность. «И руку не жалко», — прошептал я. Михаил отпустил супругу и обратился ко мне. «Отвезете нас домой?» «Подождите, Михаил. Вам тоже стоит пройти процедуру в модуле. Мы хотим, чтобы у вас было одинаковое здоровье, начиная с сегодняшнего дня, вернее, ночи». «Да это не обязательно. Мы и так вам благодарны по гроб жизни. Я справлюсь сам». «Миш, ну что ты сопротивляешься? Айрис меня предупредила, что я буду жить долго. И чтобы не без тебя, ради нас, пройди эту процедуру. Это же не больница, которую ты так не любишь». «Ладно, но меня до конца жизни будет мучить совесть, что мы использовали вас». «Даже не смейте думать так, Михаил», — возмутилась Арис. «Еще неизвестно, какое будущее нас ждет, и кто кому и чего будет должен. Вы нас с Гордеем в ресторан водили за свой счет», — вспомнила она. «Ну уж не сравнивайте ресторан и то, что сделали для нас вы». «Я вас провожу». Арис отвела Михаила к модулю и вернулась. Мы стояли с Марией и слушали ночные звуки. Поговорили о том о сём, снова про космос, про Джанбоба, про планы на жизнь. «Это же теперь такой секрет у меня будет. Как бы не лопнуть от желания поделиться с подругами», — усмехнулась Мария. «Что я скажу им? Они, поди, уже черные платочки прикупили». «Езжайте с Михаилом куда-нибудь. Скажите, что на лечение за границу, в Израиль или Германию, — посоветовал я. Вернетесь здоровой. Скажите, что медицина в тех краях творит чудеса». «Точно. Вы, Гордей, молодец. Только бы завтра им на глаза не попасться, а то заметят, что болезнь пошла мне на пользу». «Мари!» — из корабля показался Михаил. «Я чувствую себя на 17 лет». Он по-молодецки подскочил к супруге, легко поднял ее на руки и закружил. Мария громко смеялась, а смех ее разносился далеко по полю. Прежде чем уехать, решили узнать планы Бруая и Клотис. «Проведаем родителей. Потом будем искать другую работу. Идея с контрабандой тебе еще не разонравилась?» — спросила меня Клотис. «Нет. Чем будете рассчитываться? Вряд ли на Земле конвертируют космические кредиты в рубли». «Придумаем. Возможно, рассчитаемся с вами медицинским модулем, чтобы вы обналичивали здоровье землян». «Это годная идея. У нас весь набор врачей имеется», — согласился я. «Приятно было с вами познакомиться». Клотис обняла Айрис. Я пожал руку Браю. «Захочешь оттянуться?» Я дал себе щелбан по шее. «Прилетай». Мы сели в машину. Корабль втянул аппарель и бесшумно поднялся над землей. Потом включились двигатели, и он стремительно унесся ввысь. В секунду затерявшись среди звезд, мы возвращались в город под оживленную беседу с Марией и Михаилом, которые никак не могли насытить свое любопытство. Они будто помолодели лет на 30 или более. Я прикинул в уме, как выглядела Клотис, пользующаяся модулем, и понял, что Мария была даже младше нее. Высадили их у дома без свидетелей. Они собирались ночью купить путевки в Сочи и отправиться в аэропорт, пока соседи не успели проснуться. Мы тепло попрощались. Я уже мечтал только об одном — скорее завалиться в модуль спать. Мой обрубок нестерпимо чесался, но чухаться, как шелудивый поросенок на людях, не хотелось. Мы с Арис вернулись в нашу квартиру. Я поставил чайник, уселся в кресло и стал почесывать некрасивый отросток, похожий на зародыш руки. «Гордей, я готова искупить свою вину разными способами. Прости, что тебе пришлось пережить не самые лучшие моменты». Айрис села мне на ноги и обняла за голову. «Такое не искупишь. Отправила одного, а потом вместо здрасти отчекрыжила руку. Знаешь, обещаю завтрашнего дня сесть за книгу. Сколько можно собирать сюжеты и держать их себе?» «Одобряю. Я буду первой твоей читательницей и въедливым критиком». «Будешь критиковать? Назову главную героиню Клотис». «Что? Эта бабка тебе понравилась?» «Какая она бабка? Ей на вид 25 лет. Больше не дашь». «Больше ты с ней никуда не полетишь, геронтофил чертов». «Она не...» Айрис не дала мне договорить, начав процесс искупления вины, который я за ней не чувствовал. И она, скорее всего, тоже просто поддалась гормональному всплеску, который в ее положении случался нередко и внезапно. Жизнь потекла своим чередом. Рука тонкая и розовая, как кожа молодого поросенка, отросла до прежнего размера за 7 дней. Чтобы внешне сравнять ее с левой, пришлось упорно заниматься спортом. Я действительно сел за книгу, но писал ее только в выходные и до работы. Из курьеров так и не уволился. Айрис еще месяц работала аниматором, а потом ушла в декрет. Я потолстел из-за того, что она регулярно готовила по рецептам из поваренной книги. Каждый день новое блюдо. Моя жизнь превратилась в рай. Мы все реже вспоминали Джанбоба и связанные с ним приключения. Иногда нам казалось, что его не существует. Друзья регулярно собирались у нас или в кафе. Апанасий и Камила устроились тренерами в зал. Трое Киана сдали на права, купили микроавтобус и отправились к морю искать себе новое жилье. Бруа и Клотис прилетали всего один раз, и после этого больше не показывались. Камила установила, что их судно было изъято людьми системы как нарушитель земного карантина, а Михаил с Марией прислали нам несколько совместных фото с отдыха. Выглядели они молодо, и возвращение их в город вызвало бы слишком много вопросов у знакомых, поэтому они решили не возвращаться. Восстановление в медицинском модуле имело один эффект замедленного действия. Человек в возрасте после процедуры постепенно молодел, подгоняя свою внешность под физиологическое состояние. А фотографии свои они всегда подписывали одинаково. Миша и Маша. Со дня на день мы ждали рождения ребенка. Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семенов.